Мы уважаем этих тайных учеников. Явные ученики все разбежались, тайны остались видны Господу. Они совершили погребение, они пеленали в святое тело Христово, плащаницу, которая до сего дня сохранилась в городе Турин. Они совершили погребение, с ними еще пребывали святая Дева Мария, апостол Иоанн Богослов и святые женщины, мироносицы, которые получили исцеление от Спасителя, то есть прощение грехов своих тяжких получили, исцеление душевное получили, духовное обновление получили и были верны Господу до последнего своего испытания. Их не устрашило Голгофа, их не устрашила жуткая казнь, кровавая смерть Христа Спасителя, их не устрашила и ночь, когда они пришли погребсти тело Христова и помазать Его благовонием. Их не устрашила ночь следующего дня, когда они пришли с благовониями, чтобы еще раз посмотреть на гроб Христов, и они первые сподобились видеть воскресшего Спасителя. Они узнали Спасителя. Мария Магдалина, и она Фарша поклонилась им и услышала слово «радость». Этим начинается словом «Пасха», ибо Великую Субботу, кто бывал в церкви, читается это Евангелие. Радостная весть, и мы уже в белых облачениях стоим, ушами. Пасху жизни вечной, радость светлой пасхальной ночи. Эта радость сопровождала святых жертвоносцев в их нескладной жизни, в их проповеди, в их гонениях и ненависти человеческой, в зависти человеческой. Эта радость сопровождала учеников Христова. Эта радость сопровождает нас всех. Если бы не было храма, если бы не было этой радости, бессмысленно жизнь была бы, конечно, наша. Серая, грязная, нехорошая жизнь была. Именно этой радости духовной дает Господь всем, кто верит в Него. И мы с радостью свидетельствуем, что невзирая на наши грехи, невзирая на наши немощи, мы с радостью все несем. Жизненный крест со вздохом, слава Богу за все, несем, терпим, знаем, что Господь претерпел, и нам Господь велел все претерпеть после нашей земной. И эта радость духовной пасхи, радость святых жен мироносец, да сопутствует всем нам в дальнейшей земной нашей жизни, в дальнейшем нашем крестоношении, чтобы не было уныния, не было отчаяния, не было опыта, как некоторые из нас пророки. Явным образом, это великий смертный грех. Кто им так не догодил, кто не так посмотрел, кто не так сказал, какая обида, какой ропот идет. Это тяжкий грех. Не прогневите Бога. Всем этим ропотникам со вздохом говорят, чего ж тебе не хватает мира? Холодно нет. Жить негде, есть. Чего ж ты ропчешь на Бога? Ты что, босс раздеты? Нет. Сами подумают и не знают, почему они бесу подвешены. Ропотом на Бога, на Творца своего занимается. Это великий тяжкий грех. Не прогневите Господа. Легко прогневить Господа. Не обвиняйте никого в своих несчастьях. Сами в глупости своей повинны жизни. И нам еще кто-то из ближних виноват. И нам даже до Бога достает. Одумайтесь, некоторые здесь стоящие. Перемените, пока Господь мысли свои, пока Господь милости к вам, пока Господь долготерпится нашу немощь. Некоторые из нас уже давно должны быть на том свете лежать, а Господь мил, жалеет, ждет нашего обращения, ждет нашего покаяния, ждет нашей радости духовной, светлости, той радости, которой Он благословил женщинам-мироносцам, и той радости, которую мы всегда исполняемся в храме Божьем. Всегда, если кто с глубокой верой идет в храм Божий, как легко, как радостно, как умиротворенно действует на тебя молитва, службы Божьи. Только чувствуй эту умиротворенность, чувствуй эту радость, и будь благодарен Господу. Умоляю всех вас, не ропщите на это, не обижайте Бога, ведь мы тяжкий грех творим. Обижаем Бога. Невозможно, конечно, обидеть. Мы сами себя обижаем. С своей глупости жизни. Мир умирайте, умиротворяйтесь, и радость воскресшего Спасителя да сопутствует вам, как некогда святым женам мироносцам. И будьте всегда верны Господу, спал Господь, дай Бог быть верным последнего издыхания, и когда придет время войти в жизнь вечную, радость Господа, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но есть жизнь бесконечная, вечная, райская, чудная жизнь, жизнь постоянно с Богом, со всеми ангелами, со всеми угодниками Божьими. Действительно, свет не вечерний вечности осеевает каждого человека, кто приходит к Богу в вечную жизнь. С благодатным днем сегодняшним Пасхальным, особенно женщин, приветствую, ибо сегодня женский день, христианский день, пасхальный день, не тот масонский, сатанинский 8 марта, когда творят масоны над это самое насмеяние над бедными женщинами, а светлый пасхальный радостный день, действительно радость, торжества и Пасхи светлого воскресенья с этим светлым днем, бабенок наш, платочки наш, вот всех вас приветствую. Всегда платочки были видны Господу. Мужики то водку пьют, то в гуд ударяются, то еще куда, то в безбожие ударяются. А платочки бедные, кетка, ты мужиков таких бестолковых, так называемых кормильцев своих. А этот кормильц еле в ноги волокет своей бабки. Ты ей говорит, покормишь меня на дубняк еще. Вот. Господь дает радость. И в трудные годины, когда все оставляли Христа Спасителя Церкви, платочки становились на их место и спасали церковь. С какой любовью всегда отзывался он святитель Тихон, патриарх его семьи. Платочки только разбирались, где правильная церковь, где нет. Мужикам безразлично было, они сатанинскую революцию творили, безбожие совершали, убийства творили. А платочки бабенки вот стояли, слушали, ага, батюшка правильно служит, поминает патриарха Тихона. За службами знать, истинно это батюшка, церковь истинная. Ой, пришла, миску с колевом принесла, служить по панихиду, слушать то, что там поминает батюшка. Какого-то митрополита Александра Веденского, это же обновление, справ церкви патриарха Тихона, за свою миску, за свой кошелек с деньгами, и текать бегом от этого уже попа. А сейчас такие эти платочки заблудшие стали. О, прямо разница, эту церковь ходить. Одинаково служишь, что там благодати нет, там. То лжецерковь, то антихрист лжецерковь. Все эти автокефальные на Украине, Филаревские, все это антихристы служат. Это мы боимся каких-то там карточек. А мы самое страшное время живем. Вот, поругание, тайна вашей масонской надвергой. Как сейчас масоны подняли голову? Сейчас. Вчера, Лешу читаю, прибыл главный масон на Украину, в Одессу жидовскую прибыл, вот, сионист, свои грязные дела творит. Там и Филарет этот бесноватый, там вся нечисть эта, вот, высший свет. Кишинев поехал этот открыт, раньше масоны-то скрывались, а сейчас кругом эти ложи. Всю землю нашу, это враги злейшие веры православной полонили. Ужасно. Ужасно слышать, какое мы страшное время живем. Это масонщина. Кто читал эти знаменитые протоколы масонских мудрецов, знает, что это такое со страшное зверье, вот, которое ополчается на мир православный. Как страшно это все заговоры. Это же маленькая частичка их заседаний, нами обнародована у нас. И то мы ужасаемся. Это же постоянно заседание, постоянно каждое собрание ведутся протоколы эти в глубочайшем секрете. Как они запрёстовые. Всех президентов этих, сейчас ни одного президента нет, просто не масон. Всех, только кого изберут депутатами или президентами, уже повеление их не идет. Принимают нашу веру, посвящение сатане принимают. Его и твори волю не Божию, а волю сатанинскую. Страшные времена наступают. Господи, только нам истине устоять. И вы, платочки, должны знать, не в каждую церковь сейчас можно пойти, не каждому священнику можно благословение взять у него. тяжкие времена духовные наступают. Вот. И я, придет какой-то священник, я спрашиваю, какой же ты церковь? Можно ли тебе братское целование? Или ты лжец и обманщик? Вот такие времена наступают, как спектакль искусственных расколов, бесноватые эти чекисты, коммунисты разыгрывали, вот, мучили, распинали церковь в 20-е годы нашего столетия, так точно сейчас искусственные спектакли, не нужны, раскол, раздел, сатанинство национализма, все это сейчас культивируется, чтобы разбить старый закон, чтобы разбить церковь, чтобы умалить веру православную, чтобы людей сделать изгоями этими, безразличными ко всему. Какая разница? То ли к Белорету, то ли к патриарху Алексию. Никакой разницы, одинаково. По одной же воде книжки читают. Да. Покойник лежит, и рядом живой человек. Разница же есть, то живой, а то будет несчастный. Так и то трупы несчастные в духовном понимании, мертвые. А живые люди думают о попадании. Разуми и вас, Господь всех вас, разуми. Зорко смотреть, следить, разбирать, вот, ибо времена очень лукавые, запутанные, этой масонщиной страшной, этими сектами, этими расколами, как чтобы люди не знали, где правая вера, чтобы все шли в заблуждение и в погибель еще. Времена очень лукавые, наступают и наступают, помилуйся Божьей. Все будет впереди очень тяжкие времена, когда уже объявили нас врагами и Украины, так называемые, и общества нашего человеческого. Это враги, это пятая какая-то колонна нас или кем-то объявили. И уже в этой сатанинской масонской верховной радике уже говорят, как им треба патриарх московский Алексей, хай туда уезжает в Украину. Явные уже предвестники бури будущей, когда и в тюрьмах придется быть, и кругом за истинное исповедание веры православной. Можно бежать, можно эмигрировать, но великие святители не бежали, не эмигрировали никуда. Царь мученик Николай не убежал с места, не спасал куру свою и детишек. Стоял до смерти мученической за верность Руси Святой. Патриарх Тихон и другие святители не бежали никуда, стояли до конца. Тот не капитан, кто бросает корабль и уходит, бежит, и команда погибает. Стоит до конца последний капитан, или гибнет, или спасает всю свою команду. Так и нам, не думай, что убежим. От гнева Божия никуда не убежишь, не стоит. Ни в горах, ни в Ветхепах, ни в пропасти земны. Вот. А стоять твердо значит, что за истину и пострадать легко, светло и пасхально радостно. Почему и великие наши мученики 20 века, умирая, пили пасху, Христос воскрес, сами себя отпевали, не было ни в тени страха, вот, они с радостью везут их в грузовиках на расстрел, вот, они поют вечную память, и Христос воскрес, и с этим пасхальным песнопением, и уходили в вечность. Вот что обозначает радость настоящая, духовная пасха для всех нас. Не так, как так называемые раскольники зарубежной церкви этой. Спасали шкуры свои, оставляли пасху свою, бежали за границу, они спасли веру. Нет, они погубили веру. Они полностью разбили. Раскольники. И сейчас нам их как пример ставят, вот какие они чуть не святые, не благочестивые. Там святости и не пахнут абсолютно. Там предательство народа русского и церкви русской. И преклоняться перед ними, читать их книжки. Вот, вас них не слушать, врагов нашей русской православной церкви, обогрённой мученической кровью, не следует. Кто с раскольниками общается, сам становится автоматически раскольником. А когда сохранит Господь, и сейчас они беснуются, захватывают храмы наши русские, и вещи-то патриарха наши, на синод, на святителей, Бог лишь что творит. Это безумцы нашего века, раскольники. И пока они не объединятся, не придут покаянием в церковь святую нашу Русскую православную, они для нас никто, враги. И никакого следования не должно быть по их заблуждениям. Времена тяжкие наступают. Времена очень сложные наступают. Но разуми, Господь, быть верным матери церкви, чтобы платочки эти русские не были бессознательным нуждам церкви, а спасали церковь и впредь в дальнейшей истории нашего дня. Светлой радости всего, светлой радости Пасхи, кто бесновался и продолжает бесноваться этот 8 марта, того кайтесь на истории. Тяжко будете отвечать, тем более этот сатанинский день всегда почти получается, совпадает с Великим постом. Беснуется, оскверняет этот пост. Мужики, дьяволы, дарят бабам эти подарки, беснуются. Вот сегодня дарите женщинам, не бабам, а женщинам дарите и подарки, радости, спасти, подарки. А то беснование идет, великие дни поста идут, покаяние, молитвы, а дьявол, масонщина беснуется. Покайтесь крепко. И забудьте этот проклятый день вашего 8 марта, сатанинский, он проклятый. И кто празднует, под проклятием находится. Вот, отвернись, какой мужик тебе повернется. Праздник, по морде дай, плюнь ему морду, и все, и пошел. И будет тебе награда от Господа. А ему на всю жизнь наука будет. Вот так, дай Господи света пасхальной радости, а не масонского этого мрака жуткого страшного, а света пасхальной радости. И светлый, со светлой Пасхой всех вас приветствует в сегодняшний день. И мужиков благочестивых, и бобёнок наш. Слава Богу! Пасхи светлый Христовому Христову. Сейчас оканчиваем службу Божию, по милости Божией. Меня тоже с 8 марта, через 8 марта, сегодняшним днем поздравили. Внести вот такой топ. Ну что ж. Вот, видно, я уже женский пинч ударился, наверное. Вот, ну, слава Богу. Вот. Там, мужики, хлопцы, дайте бабёнкам жеток скорей. Где вот арестуйте там? Вот. Нашим девчонкам поют каждый день службу. Молятся, что это ж подвиг. Утром и вечером, ежедневно. Спаси Господи вас. Верующий за подвиг ваш молитв. Ни одной службы не собрали. Все, слава Богу. Где там тот мой? Давай бежом, бегом, зови. Лиза, я тебе повижу. Значит, заканчиваем службу Божью сейчас. Кто готовился к исповеди, причастим Святой Христос. Ай, сегодняшний день Святой Пасхали. И пасхальная радость соединения с Господом. Это наполняет ваши сердца. Слава. После литургии совершим крестный ход пасхального храма. Потом заканчиваем службу. И пойдем отдыхать. Три конфетки бабенку сегодня заеду. Вот, заработали в меня. Правда, плохо вини, когда мы причащаемся. Но что вы шумите все? Мы священники, причащаемся. Видели Пасху, когда открыты царские врата. Как мы молимся, благодарно причащаем. Можно в этот момент шуметь? А вы как ведете себя? Вы же не даете нам благодарно причаститься к телу. Берегите. Вот. Одумайтесь больше этого. О! Вот так. Ну, это меня с 8 марта поздравляю. А я вас поздравляю с пасхальным днем. Спасибо. Какой же пирожок. Хоть бы кусочек оставили. Все, тогда за вечером сегодня, 5 часов вечера. Вечерний пасхальным чином совершаем и поем Акафист Пасхи Христова Христос воскресе и смерть. Смерть истинной поправы сущим Богом. Гробом Божьим. Так, воскресный вечер, молимся, поем Акафист Пасхи. Наступает очередная седмица святых жертвоносцев. Всю седмицу будем праздновать. Праздник Пасхи. Всю седмицу будем воспевать святых жертв, мироносец памятных совершаний по милости Божией. Завтра, даст Бог, совершаем молебен дорогому батюшке отцу Иоанну Кронштадтскому. Вот, и заказные молебны творим по просьбам вашим человеческим стен. По милости Божией и Богу освящаем завтрашний день. На этой неделе, в среду, у нас великий годовой праздник. Свят память царя великомученика Георгия Победоносца и святой мученицы царицы Александры и святого мученика Анатолия. Будем совершать накануне следующий его вторник вечером и праздницы Георгия Победоносца. Совершаем литургию торжественную, освящаем воду, поля, огороды, сада, сады, скот, все освящается водой Георгия Победоносца, покровитель нашего христианского, сельского труда и скотоводчества нашего. Вот. И юношество покровителя, особенно кто на военной службе находится, подрастающий юношество всегда является покровителем ихнести, великомученики, благополучия. Вот, пятница у нас праздник. Память святого апостола евангелиста Марка, второго евангелиста, написавшего о жизни Спасителя мира, Слово Божие. Совершать будем службу и святых же мироносных составлять. В субботу у нас продолжаем праздник святых же мироносных, святителя Стефана, епископа Великопермского, и день окончания кровавой войны в Великой Отечественной. Будем совершать панихиду, поминовение всех воинов совершается. В этот день после литургии панихиды мы скрыть по всем воинам, погибшим за защиту нашего Отечества. Только не за бандеровцев сатанинских молиться, а за защитников нашего Отечества. А бандеровцев, предателей Руси святой, вот, губители всего святого и доброго, есть и будут они служители не Богу, хоть они прикрываются униатством своим и прочими, как будто бы православные. Они не дьяволы служат, эти бандеровцы, эти националисты-сатанисты. Молимся о защитниках нашего русского Отечества, погибших в Отечественной войне. Будущая неделя, неделя расслабленная. Будем читать особое Евангелие, Саламской купили. И во время крестного хода на кладезе будем память этого освящать под будущее воскресенье. Вот все объяснил, сказал ему, объяснил по милости Божией. Значит, продолжаем праздновать Пасху, Светлое Христово Воскресенье. В следующую пятницу рыбу кушать по славу Божию, пост поставляется до Троицы Святой, а с коровой пищу не нужно кушать. Вот, постимся, эти святые дни. А там уже приближается и 40-й день, праздник Воскресения Господня, когда простимся мы с постными днями и уже вступим во святую Пятидесятницу. Все, как будто бы объяснил, сказал, по Донбассу идет икона наш, Святогорская, святитель Чертковца Николая. Сейчас икона находится в Донской обители Каспужской. Завтра ее перевезут в Папу-Карцист, на Георгии Победоносца Макеевке будет. Так по всем крупным городам и храмам пойдет этот святой образ молитвенно. На месте многие люди помолились, поклонились святому образу святителя Чертковца Николая. И даст Бог к Никольному дню и святых гордостей. Не образ, святой день и навечно станет в святых горах наши святогорские родители. Все рассказал, все объяснил. Слава Богу, что Господь дал силу и сегодня помолиться со всеми вами, совершить божественную литургию. За эту милость Божию, общей нашей духовной общения, общей нашей молитвы, семейной такой доброй, благодарим Господа. Дай, Господи, бороть немощи вам и нам, и продолжать духовно общаться с радостью в храме Божьем за божественными службами. Аминь. Все ясно? Вопросы есть? Патриарх Алексеев. Что? Патриарх Алексеев. Готовится визит патриарха Алексея к нам на Донбасс. Наверное, на август месяц будет святейший патриарх. Наш патриарх, возможно, Господь. Молитесь об этом. Чтобы благословил землю Донецкую наш великий господин и отец, святейший патриарх Алексей. По славу Божию. Поехать в Москву, у меня сил нет. А ты, кажется, скорее поправляйся, как поедем в Святейшего, согласовать визит. Но пока не могу двигаться. А там... Ну, все, храни Господь! Спасибо, Господи!